Третье. Всю жизнь его воля уподоблялась железному флюгеру, который указывает лишь одно направление, но само оно меняется. Индии, море, богатая добыча, слава — все это, казалось, обернулось обманом. Словно то, к чему прикасались его пальцы, тут же увидало и съеживалось, и он был одинок. Подчиненные питали к нему уважение и благоговейный угрюмый страх. Они трепетали перед ним, но это уже перестало льстить его тщеславию. И он подумал, не поискать ли среди них себе друга. Однако так долго он никого не допускал в крепость своей души, так долго пребывал в ней совсем один, что мысль эта ввергла его в непривычное мальчишеское смущение. Да кто из них мог бы стать его другом? Ему припомнились их угрюмые взгляды, алчный блеск в их глазах, когда делилась добыча. Нет, он не чувствовал к ним ничего, кроме презрения, и все-таки был среди них один молодой француз по прозвищу Кэр де Гри. Капитан Морган видел его в деле, когда он, как гибкий зверь, прыгал на вражескую палубу, и его шпага вспыхивала то тут, то там гибким язычком серебряного пламени. Тонкое узкое лезвие он предпочитал абордажной сабле, и в ответ на приказ этот юноша улыбался капитану Моргану. Да, в глазах у него было почтение, но ни тени страха, зависти или подозрения. «Пожалуй, этот Кэр де Гри мог бы стать моим другом», — размышлял Генри Морган. «Говорят, за ним тянется след разбитых сердец от Кубы до Сент-Кита, и почему-то из-за этого я его чуть побаиваюсь». Капитан Морган послал за ним, а когда он пришел, не сразу нашелся, что ему сказать. «А как твое здоровье, Кэр де Гри?» Юношу ошеломило, что капитан питает к нему столь теплый интерес. «Спасибо, сэр, я здоров. Вы хотите мне что-нибудь приказать?» «Приказать? Да нет, я... Мне просто захотелось с тобой поговорить, вот и все». «Поговорить со мной, сэр, но о чем?» «Ну, как там поживают малютки, которых ты, по слухам, бросаешь в каждом порту?» — спросил капитан с вымученной шутливостью. «Слухи добрее ко мне, сэр, чем судьба». Генри Морган взял быка за рога. «Вот что, Кэр де Гри, неужели тебе не приходит в голову, что мне, может быть, нужен друг? Неужели ты не можешь понять, что я одинок? Вспомни, как все мои подчиненные меня боятся. Они приходят ко мне за распоряжениями, а не просто посидеть и поболтать. Я знаю, что сам тому причиной прежде это было необходимо, потому что мне нужно было сперва добиться уважения, чтобы потом мне подчинялись беспрекословно. Но теперь я иногда был бы рад рассказать о своих мыслях, поговорить о чем-нибудь, кроме войны и добычи. 10 лет я рыскал по морям, как волк, и у меня нигде нет ни единого друга». «Я хочу сделать тебя моим другом. Во-первых, потому что ты мне нравишься, а во-вторых, потому что у тебя нет ничего, на что я, по твоему мнению, мог бы позариться. И потому ты можешь относиться ко мне по-дружески, без всякого страха. Даже странно, до чего подозрительно смотрят на меня люди, находящиеся под моей командой. После каждого плавания я строго во всем отчитываюсь, но стоит мне заговорить с ними дружески, и они головой будут об стенку биться, стремясь разгадать, что такое я замыслил. А ты будешь моим другом, Кэр де Гри?» «Конечно, буду, мой капитан. И зная я, какие у вас мысли, то давно бы уже им стал». «Чем я могу служить вам, сэр?» «Ну, просто иногда приходи поболтать со мной и немножко доверяй мне. У меня ведь только одна причина — мое одиночество». «Но ты говоришь и держишься, как человек благородного происхождения, Кэр де Гри. Могу я спросить, из какой ты семьи? Или, как многие и многие в здешних морях, ты кутаешься в свое прозвище точно в плащ?» «С моей семьей дело самое простое. Говорят, моим отцом был великий Брадефер, но кем он сам был, не знает никто. И прозвище мне дали вроде того, какое взял себе он. Серое сердце, железная рука. Моя мать — одна из вольных женщин в Гуаве. Родила она меня в 16 лет. Происходит из очень старинного рода, но гугенотского. После варфоломеевской резни мои предки лишились всех своих имений и совсем обнищали к тому времени, когда родилась моя мать. Как-то она была схвачена на Парижской улице и отправлена в Гуав на корабле, который вез туда бродяжек и уличных поберушек. а там ее скоро нашел Брадефер. «Но ты говоришь, что она вольная женщина», — сказал Генри Морган, шокированный таким бесстыдством молодого человека. «Ведь, конечно же, с тех пор, как ты ушел в море, она оставила это ремесло». «Того, что ты привозишь домой, достаточно для вас обоих и с лихвой». «Так-то она так, но она продолжает свое. А я молчу, потому что не вижу, почему я должен стать помехой в том, что она считает серьезным и важным делом. Она гордится своим положением, гордится, что ее навещают лучшие люди в порту, и ей приятно, что в свои без малого 40 лет она берет верх над желторотыми дурочками, которые каждый год приезжают туда. С какой стати мне менять достойный, приятный ей образ жизни, даже если бы я мог? Нет, она милая, очаровательная женщина и всегда была мне хорошей матерью. У нее есть только один недостаток, слишком уж она щепетильна во всяких пустяках. Пока я дома, она меня все время пилит и рыдает, когда я ухожу в море, и полна страха, что я свяжусь с женщиной, которая меня погубит. Но ведь это странно, не так ли? Если вспомнить, какую жизнь она ведет, — сказал Генри Морган. Почему странно? Разве у тех, кто занимается этим древним ремеслом, мозг устроен иначе? Нет, сэр, поверьте мне, жизнь ее безупречна. Молится она утром, днем и вечером каждый день, а дом содержит в такой чистоте, в таком порядке, что в Гуаве прекраснее его не найти. Да вот, сэр, в прошлый раз я хотел подарить ей шарф, который достался мне при дележке, тонкий, как паутинка, расшитый золотом, но она наотрез от него отказалась. Ведь он обвивал шею женщины, которая исповедует веру римской церкви, и доброй гугенотке не подобает надевать его. А как она тревожится за меня, когда я в море! Ужасно боится, что я буду ранен, но куда пуще страшится за мою душу. Вот и все, что я знаю о моей семье, сэр. Капитан Морган отошел к шкафу и достал несколько кувшинчиков необычной формы с перуанским вином. У каждого кувшинчика было два горлышка, и пока из одного лилось вино, которое издавало переливчатый свист. «Я нашел их на испанском корабле», — сказал он. «Ты выпьешь со мной, Кердегри?» «Это для меня большая честь, капитан». Они долго сидели, молча прихлебывая вино, а потом капитан Морган сказал задумчиво: «Наверное, Кердегри, тебя в один прекрасный день очарует красная святая, и весь панамский рой набросится на нас со злобным жужжанием. Уж, наверное, ее стерегут даже ревнивее, чем когда-то стерегли прекрасную Елену. Ты ведь слышал про красную святую?» Глаза молодого человека пылали огнем, который зажгло вино. «Слышал ли?» — произнес он тихо. «Сэр, я грезил о ней во сне и звал ее, и я ли один? Кто в этой части мира не слышал о ней, и кто знает о ней хоть что-нибудь? Странно, какое волшебство заключено в имени этой женщины. Санта-Роха, Санта-Роха! Оно творит страсть в сердце каждого мужчины». Не деятельную страсть, когда цель достижима, но желание мечту, будь я красавцем, будь я принцем, вот такое желание. Юноши строят безумные планы, пробраться в Панаму переодетыми, взорвать город порохом и грезят, как увезут оттуда красную святую. Сэр, мне довелось услышать, как матрос, совсем сгнивший от дурной болезни, шептал ночью: «Не пристань ко мне, эта язва, я бы отправился искать Санта-Роху». Моя мать у себя в Гуаве совсем извелась от страха, что я сойду с ума и кинусь в Панаму. Эта непонятная женщина внушает ей ужас. «Держись от нее подальше, сын», — говорит она. «Это дурная женщина. Она дьяволица и уж, конечно, католичка. И ведь мы не знаем ни одного человека, который видел бы ее своими глазами. Мы даже не знаем точно, что и вправду в золотой чаше есть такая женщина, красная святая. Ах, она заполнила все наше море грезами, грезами неутолимой страсти. Вы знаете, сэр, я иногда думаю, что из-за нее золотую чашу, быть может, ждет судьба Трои». Генри Морган вновь и вновь наполнял рюмки. Он сгорбился в кресле, и губы его тронула кривая улыбочка. «Да», — сказал он сипло, — «она угрожает миру между народами и душевному миру мужчин. Разумеется, все это нелепый вздор. Вероятно, это хитрая баба, которая черпает свои прелести из легенды. Но что породило легенду? Твое здоровье, Кердегри. Ты будешь мне хорошим другом и верным. Да, мой капитан. И вновь они замолчали, потягивая густое вино. «Но какими страданиями грозят женщины?» — сказал Генри Морган, как будто и не прерывая своей речи. «Они словно носят с собой боль в дырявом мешке. Говорят, ты часто любил, Кердегри, и ты не чувствовал боли, которая в них?» «Нет, сэр, вроде бы нет. Да, на меня нападали сожаления, бывало и грустно, с кем так не бывает. Но чаще от женщин я получал только радость». «А, счастливец», — сказал капитан. «Любимчик удачи, раз ты не изведал этой боли. Всю мою жизнь отравила любовь. И жизнь, которую я веду, была мне навязана погибшей любовью. Как же это случилось, сэр? Я бы никогда не подумал, что вы...» «Знаю». «Я знаю, как должен был я измениться, раз даже тебе немножко смешно, что я был влюблен. Теперь бы я уже не смог завоевать сердце графской дочери». «Графской дочери, сэр?» «Да, она была дочерью графа. Мы любили слишком самозабвенно, слишком страстно. Однажды она пришла ко мне в розовый сад и провела в моих объятиях всю ночь до зари. Я хотел бежать с ней в какую-нибудь неизвестную чудесную страну и утопить ее титул в море, укрывшем нас. Быть может, я сейчас бы жил мирно в Виргинии, и маленькие радости теснились бы вокруг меня. Как это горько, сэр!» Кердегри от души ему сочувствовал. «Ну что же, ее отцу донесли?» «Темной ночью меня скрутили сильные руки, а ее...» «О, милая Элизабет!» Ее оторвали от моей груди. Меня, связанного, тут же отвезли на корабль и на Барбадосе продали. Пойми же, Кердегри, какая отрава разъедает мое сердце. Все эти годы ее лицо было со мной во всех моих скитаниях. Порой мне кажется, что я все-таки что-то мог бы сделать, но ее отец был могущественным лордом. И вы не вернулись к ней, сэр, когда годы вашей кабалы истекли? Генри Морган вперил тяжелый взгляд в пол. «Нет, мой друг, так и не вернулся».